который ему по душе», — терпеливо ответил Антон. «А сейчас главное научиться русскому разговору, потому что этот разговор принадлежит русскому рабочему классу, который начал революцию. Это разговор Ленина. А потом, совсем скоро, мы будем учить чукотский бумажный разговор, когда будут составлены книги на вашем родном языке». Когда на сугробах появились ледяные щеточки будущих сосулек, Антон Кравченко устроил каникулы. Старшие школьники уходили вместе с отцами на охоту, да и сам учитель отправлялся с ними. Антон и Джон шли вместе. Сначала по припаю до мыса, а оттуда свертывали круто в море. На границе движущегося льда расходились в разные стороны. Обратно шли тоже вместе. Когда впереди под низким солнцем показалось селение, и охотники остановились на последний привал, Антон, разглядывая усатую морду убитой нерпы, размечтался. «Пройдет совсем немного лет, и Энмен будет не узнать. Здесь вырастет новый социалистический городок, жители которого не будут знать, что такое голод, холодный полог с потухающими жирниками. Болезни отступят, глаза, пораженные трахомой, прояснятся, и человек вздохнет свободно и глубоко». Антон сделал глубокий вдох, словно он уже жил в будущем. Посреди селения будет стоять светлая просторная школа с большими окнами, с электрическим освещением, продолжал Антон с загоревшимися глазами. Каждая семья будет жить в отдельном доме со всеми удобствами. Всюду будет светить электричество. А люди какие будут? Твои дети? Антон на секунду запнулся. И мои, быть может, не будут знать кожных болячек, голодных дней. Большие пароходы будут привозить молочные продукты, ткани, одежду, книги. Книги не только на русском, английском, но и на чукотском и эскимосском языках. А люди будут уходить в ледовитое море на промысел на специальных ледокольных машинах. «Знай, сиди себе и крути штурвал, как в автомобиле!» Джон на минуту представил Тнората, Гувата или того же Антона за рулем такой машины, волочащей за собой убитых тюленей, и невольно усмехнулся. «Не веришь?» — Антон обиженно замолчал, потом виновато признался. «Фантазии у меня маловато. Я знаю, что ты не веришь тому благородному делу, которому служим мы, большевики». «Нет, почему же?» — смущенно ответил Джон. «Только то, что ты говоришь, это такое далекое будущее, что некоторые вещи выглядят странно и смешно». «Ничего», — твердо ответил Антон. Для некоторых революция в России тоже казалась странной, если не смешной. А страна живет и строит новую жизнь. Гражданская война кончилась. Совсем молодое государство, получившее в наследство царизма разоренную страну и обнищавший до крайности народ, сумело противостоять интервенции 14 государств. 14 высокоразвитых, богатых, сильных государств. Вы понимаете, Джон Макленнон? «Вот это-то и непонятно», — с улыбкой ответил Джон. «Со временем поймете, если кое-что для вас уже проясняется», — с надеждой сказал Антон. «Пошли». Медленно приближался Энмен. Кучка маленьких, утонувших в снегу жилищ, неуклюжее деревянное здание школы с тонкой жестяной трубой,